Джеффри. Никак, Том, тебе надоело махать молотком? Раздался у меня над головой голос моего телохранителя. Уже три раза к тебе заглядывал, а ты все стучишь и стучишь по камню, как лесной дятел. Что это на тебя нашло? Сам не знаю. На следующий день я уже работал с перерывами. Пил воду, перекусывал. Вчерашнего исступления не было, только простое человеческое нетерпение. Я уже сам удивлялся, что на меня такое нашло, но что ни говори, именно вчерашний сумасшедший труд помог подобраться к завершению уже во второй половине дня. Пройдя в одном месте расстояние около ярда, я ударил по камню, а тот, вместо того чтобы спружинить, вдруг неожиданно провалился вовнутрь. Крик радости вырвался у меня из груди непроизвольно. «Ура, Джеффри! Нашел! Нашел и хорошо!» Довольно флегматично отреагировал на мой восторг телохранитель. «Томас, чего? Может, вылезешь и мы хоть поедим нормально? Как ты можешь в такой момент о еде думать, когда брюхо сводит от голода? О чем еще можно думать?» Возразил мне телохранитель. «ГМ, наверное, ты прав». Порыв восторга рассеялся, и я почувствовал зверскую усталость, противную липкость рубашки, облепившей тело, сосущее чувство в области желудка. Поднял голову. Солнце стояло прямо над колодцем. Да, чего-то я и в самом деле заработался. Блин, кладоискатель. Когда мы лежали в тени, в блаженной истоме, Джеффри, в первый раз за все это время, спросил меня, что ты с этим золотом будешь делать, Том. Найму солдат и освобожу графиню. Дальше, не знаю. Честное слово, не знаю. Просто не думал об этом. Вернуться домой не думаешь? Что-то в его голосе было такое, что я вдруг неожиданно сам для себя спросил у него. Устал, Джеффри? Тот помолчал, и только потом сказал. Наверное, Том, хочется чего-то. Даже не знаю, как сказать. Дом тебе нужен. Свой дом. Жена под боком, в мягкой постели. Сыновья, которых ты будешь учить уму-разуму. Постоянное место в таверне, где ты будешь наливаться элем по воскресеньям и рассказывать солдатские байки простодушным крестьянам. Ты хорошо сказал, Том, не знаю, может ты и прав. Я всю свою жизнь провел в седле, следуя в походы сначала за твоим отцом, потом за тобой. Даже будучи в замке, тоже всегда был при вас, служил вам, а сам-то и не жил, сам по себе. Жену и сына урывками видел, любил очень, но все у тебя, Джеффри, будет хорошо. Ты еще не старый мужик, будут и жена, и дети, все у тебя будет, не сомневайся. А теперь давай, помоги мне спуститься. В течение 2 часов я расширял лаз, чтобы в него можно было пролезть. Потом, наклонившись, насколько мне позволило веревочное сиденье, сунулся в пробитую дыру и посветил факелом. Из чернильной темноты тянуло сыростью и затхлостью. Лезть в дыру не хотелось. Всунул факел в лаз и постарался отбросить его как можно дальше. Потом, подтянувшись, с минуту смотрел, как колеблется свет от лежащего на земле факела на низком своде лаза. Затем, уцепившись руками за стены, рывком подтянулся и вполз внутрь. Факел уже начал тухнуть, когда я его поднял. Ползти сначала было крайне неудобно, но спустя 5 или 6 ярдов я вдруг неожиданно оказался на площадке каменной лестницы, которая вела вниз. Поднял факел вверх и увидел, что лестница небольшая, насчитывает 10 или 12 ступеней. Вначале шел, сгорбившись, а затем с каждым шагом потолок становился все выше и выше. Оказавшись на каменном полу, подсвечивая себе факелом, я осторожно огляделся по сторонам. Я был в подвале. Неровный круг света осветил 2 колонны, соединенные между собой в арку. Точно, подвал. Надеюсь, что тут меня ждут не бочки с вином, а кое-что. А вот, похоже, я сделал несколько шагов вперед, как пламя факела высветило сундуки, уходящие 2 рядами в темноту. Объемистые, солидные сундуки с висячими замками на крышках. На какое-то мгновение у меня даже дыхание сперло от радости. Хотелось бешено заорать, прыгать и махать руками, выплескивая бурлящую и рвущуюся наружу радость, но мрачноватое величие места, тайна которого была окутана легендами, копившихся 6 столетий, мне не позволило этого сделать. Словно подобным всплеском своих чувств я могу проявить неуважение этому месту. Пригасив свой восторг, я прошел чуть дальше. За сундуками я увидел 5 столов, на которых стояли маленькие сундуки, шкатулки и ларцы. Еще дальше стояли статуи и нечто похожее на трон. Я смотрел на все это, а губы шептали: «Нашел! Я нашел сокровище тамплиеров! Я богат как, к черту, я несметно богат». Мои ощущения, наверное, были сродни человеку, который неожиданно получил то, о чем давно мечтал. Хотелось прямо сейчас сорвать с сундуков крышки, осмотреть статуи, ощутить в руках тяжесть золота, порадовать глаза игрой бриллиантов, но я сдержал себя. Быть все время настороже, искать опасность, где только можно, одно из главных качеств профессии солдата, наемника. Именно поэтому я унял свою радость и приступил к поиску ловушек и западней. Осторожно пройдя по периметру подвала, я внимательно оглядывал стены, пол и потолок, но ничего похожего на ловушку так и не обнаружил, зато нашел наглухо замурованный вход, некогда ведущий в этот подвал из замка. Куда он вел, сейчас, можно было только гадать. Хотя, исходя из небольших размеров и низкого свода, можно было сделать вывод, что этот подвал был вырыт специально под сокровища и архив, после чего в него поместили богатство и замуровали оба входа. Если прикинуть на глаз, то можно предположить, что он находится под основанием северной башни. Ну что, приступим? Вместо ответа я подошел к ближайшему сундуку и дернул за крышку, но замок не поддался. Приложив к щели рядом с замком зубило, ударил несколько раз молотком. Дерево треснуло и начало крошиться. Ухватившись, я одним мощным рывком отбросил крышку. Поднял факел. Внутренности сундука на две трети были заполнены золотыми монетами. Судорожно сглотнул слюну и осторожно опустил руку внутрь. Прошелся пальцами по выбитым на монетах гербам и девизам. Затем схватил горсть монет и стал, медленно, по одной, сыпать их обратно. Когда на ладони осталось несколько штук, поднес к ним огонь и внимательно осмотрел. Без сомнения, это было чистое золото. Скинул их в сундук, снова зачерпнул, но уже в другом углу. Сыпал обратно. Здесь было только золотые монеты. Во втором сундуке были уже в основном серебряные монеты, с небольшой примесью золотых. Таких больших сундуков я насчитал целых 14 штук. Остальные открывать не стал, зато вскрыл один небольшой сундук, стоявший на одном из столов. В нем хранились драгоценные камни. Погрузил кисть в груду алмазов, жемчугов, рубинов, затем, захватив горсть, стал сыпать их обратно, слушая их дробный перестук сверкающего и искрящегося водопада. Насытившись этим зрелищем, перешел к другому сундучку. Там оказались аккуратно уложенные женские украшения, золото, серебро и драгоценные камни. Коснулся их пальцами и понял, что у меня трясутся руки. Затем меня стало самым настоящим образом колотить, выходило долго сдерживаемое напряжение, приправленное волнением и возбуждением. Я повел факелом над ларцом с драгоценностями, и те заискрились, загорелись многочисленными огоньками на бесчисленных гранях. Неужели это неисчислимое, неслыханное, баснословное богатство принадлежит мне? Может, это сон? Снова притронулся к одному из украшений на ожерелье. Нет, это явь. Вдруг неожиданно для себя упал на колени и стал сбивчиво шептать благодарственную молитву. Затем вскочил, лихорадочными движениями выкинул инструменты из сумки, после чего заполнил ее на треть золотыми монетами из ближайшего сундука и побежал к выходу. Как я полз обратно, даже не помню. Пришел в себя уже наверху, под лучами яркого солнца. Уже лежа на траве, я стал понимать, как странно вел себя, словно в какой-то момент я сошел с ума, чуть-чуть, и все из-за того, что ощутил себя владельцем этих неисчислимых сокровищ. Так и крышей поехать недолго. Представляю, как я выглядел, когда выбрался. Глаза на выкате, рожа перекошена, жуть. Поднял голову и посмотрел в сторону Джеффри, который в этот момент нарезал ножом копченое мясо. Встретив мой взгляд, он укоризненно покачал головой. «Что скажешь, ты про себя, Том?» — кивнул головой. «Ты выглядел недавно так, как в то время, когда сидел на цепи. Меня словно ледяной водой облили. Холодные мурашки наперегонки побежали вдоль позвоночника. Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Мля, что там такого, Том? Золото, драгоценные камни. Уже понял, что их там много. Но тот Томас и ты, вы всегда были равнодушны к богатству. Что с тобой сейчас случилось?» «Не знаю, Джеффри. Рыцарской честью не знаю. В этот день я больше не полез в тайник, зато на следующий день я просидел в подвале не менее 3 часов, собирая и подтаскивая к выходу из лаза отобранную добычу. Основная трудность состояла в том, чтобы проползти по узкому лазу с сумкой, наполненной золотом. Затем подвешивал ее на крюк, после чего Джеффри вытаскивал ее наверх. Я взял относительно немного, 6 сумок золотых и серебряных монет и 1 сумку драгоценных камней и украшений. 3 следующих суток у меня ушло, чтобы заделать лаз. Я старался на совесть, потому что не знал, когда мне доведется вернуться сюда. Для лучшего сокрытия входа в подвал, мы с Джеффри, потратив полдня, сумели расшатать кладку стены, нависшей над колодцем, а затем сбросить ее вниз. Кусок стены с шумом рухнул на колодец. Когда пыль рассеялась, я увидел, что стена колодца, куда выходил вход в подвал, теперь надежно скрыта обломками стены. Убрав за собой малейшие следы нашего здесь пребывания, мы стали собираться. Спустя час мы въехали в лес, где и закопали 2/3 нашего богатства, после чего отправились в небольшой город, находившийся недалеко от Швейцарии, где, как я знал, находилась крупная банкирская контора, филиал банкирского дома де Биччи. По пути сюда я уже был в ней, предупредив о возможной крупной сделке. Меня, как и любого наемника, встретили несколько настороженно, но когда я сослался на знакомство с мессиром Джованни де Биччи, при этом поведение клерка резко изменилось. Меня тут же принял глава банковской конторы, а после того, как он прочел письмо де Биччи, своего хозяина, его расположению ко мне просто не было границ. Наверное, единственное, что он мне не предложил, то это переспать с его женой. После потока любезностей он, наконец, осторожно поинтересовался делом. В нескольких словах я изложил, что хочу от него, а затем поднял с пола и поставил ему на стол сумку на треть, заполненную золотыми монетами. Когда он открыл ее, то у него округлились глаза. Тогда я достал и бросил рядом с сумкой 2 кошеля с драгоценными камнями. Дрожащими руками он открыл один из них, и стоило ему увидеть россыпь драгоценных камней, как беднягу банкира прошиб пот. Целую минуту он порывался что-то сказать, но как только его взгляд падал на груду золотых монет, смешанных с драгоценными камнями, он снова обмирал. Наконец, он выдавил из себя слабую улыбку и попытался пошутить. «Вы кого-то ограбили?» «Не угадали. Клад нашел». Он посчитал мои слова за шутку и кисло улыбнулся. «Господин капитан, вы сказали, что хотели бы нанять отряд для военных действий. Я вас правильно понял?» «Да, мессир банкир. Это я так понимаю. Залог. А когда вы собираетесь внести основную сумму?» «Сейчас, вы, хотите сказать?» Лицо банкира вытянулось и побледнело. «Они там, за дверью, угу». Тот несколько секунд остолбенело смотрел на меня, потом тихо прошептал. «Как вы можете спокойно сидеть, когда они там лежат?» С этими словами он вскочил на ноги, уже готовый бежать за лежащими за дверью сокровищами. «Не волнуйтесь, с деньгами мой человек, господи, как вы можете так шутить?» Уладив дела с финансами, я принялся за обустройство лагеря. Правда, для этого мне пришлось подкупить членов городского совета, от которого я получил разрешение разбить военный лагерь в окрестностях города. Потом договорился с местными купцами по поводу закупки и доставки необходимого военного снаряжения, а затем решил вопрос с местными дворянами насчет поставки продуктов. Дальше мы с Джеффри занялись набором войска, а уже спустя 10 дней к городу подошел отряд из 3000 швейцарцев под командованием капитана Карла Ундербальда. Я вышел из своего шатра навстречу ему и его офицерам. Даже у невозмутимого швейцарца при виде меня отвалилась челюсть. «Томас, ты, Карл, не ожидал. Дьявол раздери наших врагов, не ожидал. Сколько привел, капитан? Как ты просил? 3000 солдат. Заходи в палатку, есть твое любимое вино. Подожди немного, сначала посмотрю, как там мои парни на постой становятся». Спустя неделю Джеффри привел 800 человек тяжелой конницей, 500 всадников легкой кавалерии. К тому же он заключил контракты с отрядами лучников и арбалетчиков. Оба эти отряда должны были нас ждать через неделю на границе с Италией. Первое военное совещание я провел утром следующего дня после прихода конницы. На нем присутствовал Карл Ундербальд и командир отрядов кавалерии, граф де Бриссье и шевалье Гийом Брасси. Лицо графа мало походило на лицо воина, хотя мне уже довелось слышать о нем, как об отличном бойце. Круглое, слегка полноватое лицо, чуть выкоченные ярко-синие глаза, полные губы, говорившие как о его чувственности, так и о жестокости. Шевалье же выглядел настоящим воином. Мощная атлетическая фигура, жесткие иссиня, черные волосы, рассыпанные по плечам и решительные глаза человека, привыкшего к опасности. Правда, он был разодет как последний франт. Камзол черного бархата с разрезными рукавами, расшитый серебром. Темно-фиолетового цвета берет с пером. Кинжал и меч на широком кожаном поясе, украшенном золотыми и серебряными галунами. «Господа, не буду вас долго задерживать и выражусь кратко. Вы и ваши люди нужны мне на 3 месяца. Вы будете подчиняться мне или моему доверенному человеку, Джеффри. Именно с ним вы заключали договора. Сначала мы идем во владение Никола Д'Эсти. Если у меня с ним дружеской беседы не получится, мы продемонстрируем ему свое умение владеть оружием. Далее, Мантуя. У меня есть разговор к герцогу Франциско Гонзага. Думаю, что с ним не будет сложностей. Третье место, куда мы еще направимся, это город Риджа. Сутки на отдых. Затем мы выступаем. У вас есть ко мне вопросы? Первым сомнение высказал граф Дебрисье. Вы собираетесь сражаться с Никола Д'Эсти и Франциско Гонзага? Извините меня, господин командующий, но вы так уверены в своих силах. Если Гонзага сейчас слаб, то дом Д'Эсти сейчас силен как никогда. Феррара спокойно выставит от 4 до 7 тысяч солдат. Это же хорошо. Нам и нужен достойный и сильный враг. Тем больше славы достанется вашим солдатам. Все же, неужели вы думаете, что я это все затеял, чтобы только погибнуть на поле битвы? Если вы так думаете, то сильно ошибаетесь. ГМ, я слышал о вас, шевалье. Вы опытный командир и хороший боец. Впрочем, вам решать, приказывайте. Господин командующий, а цель этого похода, вы так нам и не сказали, спросил командир легкой кавалерии. Что сказать людям? Может сказать им, что мне надо поставить Феррару на колени, чтобы без помех взять за глотку Чезаре Гонзага. Но стоит ли им все это объяснять? ХМ, нет, это лишнее. Скажите им, что едем прогуляться по Италии. Хорошая погода, знойные женщины и вкусное вино. Что еще нужно солдату? Ха-ха-ха, засмеялся Карл, а его смех подхватили шевалье и граф. Ха-ха, когда они отсмеялись, я заглянул каждому в глаза и веско сказал, узнаю, что ваши люди плохо будут обращаться с местным населением, буду вешать. Предупреждаю только один раз. Теперь все, господа, не успели мы пересечь границу Италии и остановиться на ночевку, как дозорные доложили, что в нашу сторону движется большой отряд, а еще через полчаса я принимал в своей палатке двух новых командиров прибывшего подкрепления, генуэзца Анжело Браколли, командира 500 арбалетчиков и Уильяма Кеннета, командира английских стрелков. Когда тот увидел меня, то замер, не веря своим глазам. Впрочем, я удивился не меньше его. После того, как офицеры перезнакомились, я открыл совещание. Господа, то, что я сейчас скажу, может показаться для некоторых из вас странным и непонятным, так что задавайте вопросы. После чего я изложил им приблизительную тактику поведения и взаимодействия отрядов друг с другом на полях сражений. К этим новшествам относились боевые возы и козьи ножки для арбалетов. Под моим руководством было собрано 40 таких вазов и 150 рычагов натяжения для арбалетов. Было бы у меня больше времени, я бы заказал большее количество, но по моим расчетам и этого должно было хватить для относительно быстрой стрельбы генуэзским арбалетчикам. К тому же они будут вести стрельбу на пару с английскими стрелками. Я не хотел попусту терять людей и поэтому сделал ставку на деревянную крепость, основой которой станут боевые возы. Споров и возражений было много, так как ни генуэзец, ни командиры кавалерийских отрядов понятия не имели о подобной тактике, зато англичанин и швейцарец сидели, молча, с легкими усмешками на губах. Громче всех кричал вспыльчивый Браколли, но когда я продемонстрировал ему работу рычага натяжения тетивы на арбалете, тот с минуту ошалело разглядывал новое для него устройство, после чего начал так шумно восторгаться, что только с большим трудом удалось его угомонить. После того, как я нашел подходящее место и был разбит лагерь, целую неделю шли тренировки по отработке тактики и взаимодействия на поля боя. Мне пришлось попотеть, вдалбливая своим офицерам, что я хочу от них. Когда, наконец, я решил, что действия отработаны и вбиты в головы не только офицеров, но и солдат, был отдан приказ выступить в поход. Спустя сутки, на марше, ко мне подскакал кавалерист из отряда шевалье Гийом Абрасси. Его люди во время похода выполняли дозорные функции. Господин командующий, приказано передать. В нашем направлении движется большой вооруженный отряд. Большой, это сколько? Не знаю, господин. Виновато отрапортовал солдат. Они собираются напасть на нас. Нет, господин командующий. Едут с белым флагом. А, переговоры. Так бы сразу и сказал, болван. Сейчас буду. Переговоры состоялись в зале деревенской гостиницы, так удачно оказавшейся рядом с точкой нашей встречи. Я удивился тому, что на встречу со мной пришло три человека. Двоих я сразу узнал. Один из них был советником Никола Д'Эсти, Франциско Чимазза, другой один из полководцев, Брачча де Монтоне. Отличный воин и замечательный полководец, но при этом невероятно жестокий человек. Он нередко забавлялся тем, что сбрасывал людей с высоких стен или башен, а в городе Ассизи сбросил с крепостной стены 8 человек. Мы терпеть не могли друг друга еще тогда, когда я служил при дворе Д'Эсте, под командованием Азади Костила. Если с советником мы вежливо раскланялись, то с Монтони обменялись только злыми взглядами. Третий человек в богатом и пышном наряде оказался представителем Венецианской республики. Тут для меня тоже не было ничего удивительного. У маркиза был военный договор, подписанный с Флоренцией и Венецианской республикой. Правда, насколько я знал, Венеция не посылала своих представителей на подобные переговоры. Мы вежливо с ним раскланялись, после чего мы вчетвером сели за стол. Я подождал, думая, что кто-нибудь из них начнет говорить, но все трое, похоже, ожидали того же от меня. Как здоровье Азади Костила? Слышал, что он болен. Как говорит сам Азза, ноют старые раны, ответил мне советник. Ничего, не в первый раз. Скоро встанет и снова, как раньше, надерет задницы всем нашим врагам. Передайте ему от меня нижайший поклон и скажите, что я желаю ему скорейшего выздоровления. Обязательно передам. А теперь, с вашего разрешения, я хотел бы перейти к делу. После моего кивка он продолжил: «Господин капитан, вы с большой армией вторглись в наши пределы. Какова ваша цель?» Мне не хотелось, чтобы Чезаре Гонзага раньше времени узнал, кто явился за его головой. Узнав, он может сделать правильные выводы перед тем, как удрать, убьет Беатрис. С этого подлеца и негодяя вполне станется сделать подобное. Поэтому я сказал: «Не могу сейчас объяснить причину, но позже вы все прекрасно поймете без всяких моих объяснений». «Это не ответ, Томазо Фаверетти», — зло бросил Домонтоне. «Я не удивился, что меня так назвали, так как под таким именем меня знали при дворе и в армии. Фамилию Фавершим итальянцы искажали так сильно и каждый на свой лад, что я стал представляться этим именем. Это мой ответ, другого пока нет. Теперь вы слушайте мои условия. Я знал заранее, что представители Никола Д'Эсте не пойдут на них, поэтому реакция не оказалась для меня неожиданной. Немного ли на себя берешь, сучий выкидыш?» Вызверился на меня братча Домонтоне. «Сколько надо, столько и беру, но если возьму, то вам придется на коленях молить меня, чтобы я вернул обратно взятое мной». Полководец вскочил на ноги и демонстративно бросил руку на рукоять своего меча. Нет, это была не настоящая ярость, а только ее демонстрация. Он это понимал, я понимал, и все остальные в зале тоже это понимали и все равно принялись его уговаривать сесть обратно. Когда Домонтоне, свирепо вращая глазами, сел на место, слово взял представитель Венеции. «Мы раньше с вами не встречались, мессир капитан. Меня зовут Джованни Габба. Я член Совета Купеческого Союза. Впрочем, это не важно. У меня к вам предложение. Я хотел бы нанять часть ваших людей для одного дела. Вам будет хорошо заплачено, но контракт вступит в силу только в том случае, если вы откажетесь от своих намерений. ГМ, а я-то думал, почему вы здесь? Теперь мне все ясно. Так мы не договорились, мессир капитан, мы не можем принять эти дикие условия». Даже советника, несмотря на его всегдашнее хладнокровие, разбирала злость. «Даже начинаю опасаться, все ли хорошо у вас с головой?» «С головой все в порядке. Со временем вы все поймете, господин советник. Мы хотим сейчас понять», — поддержал советника венецианец, — «потому что потом может быть поздно». «Вас понимаю, господин Габба. Расскажи я вам сейчас, может быть, мы и пришли бы к какому-нибудь соглашению, но в таком случае моя тайна стала бы известна всем и враги бы от меня ускользнули. Будь ты проклят». «Погоди, братча», — перебил полководца Франциско Чимазза. «Фаверетти, мы могли бы поговорить наедине». «Нет, жду вашего ответа, господа, завтра утром». «Не будет ответа, моя армия двинется вперед, а ты», — кивнул головой на братча, — «попробуй меня остановить». Первыми ушли они, затем следом вышел я. У меня были серьезные сомнения в правильности моих действий. Если рассуждать по справедливости, то две армии столкнутся только из-за моей прихоти. Люди будут умирать на поле боя, только потому, что я не видел другой возможности освободить Беатрис. Правильно ли это? В раздумье я сел на обрубок бревна и предался размышлениям. Неожиданно послышалось негромкое, но веселое тявканье. Огляделся. Неожиданно из-под плетня выкатился пушистый комок. Щенок бежал, смешно переваливаясь на толстых коротких лапках и высунув язык. Увидев меня, становился, плюхнулся на толстый зад и склонил голову на бок, по собачьей улыбаясь, стал смотреть на меня. Он был настолько забавен в своей веселой беззаботности, что я невольно улыбнулся. Потом он встал на мягкие лапки, как бы раздумывая, куда идти, дальше или подойти к человеку. Я похлопал рукой по колену, зовя его к себе. Он подошел ко мне, затем упал на спину, предлагая почесать его розовое брюшко. Некоторое время я с ним возился, затем, пытаясь подтянуть к себе, неловко ухватил щенка за лапку и, видно, причинил ему боль. Тот не стал скулить, а попытался огрызнуться. Проявил характер. Я невольно усмехнулся. «Все правильно, парень. Рычать надо, а не скулить. Будет им сражение». Я вскочил на ноги и только сделал пару шагов, как раздалось тявканье. Я оглянулся. Щенок подбежал ко мне, стал передними лапками мне на сапог и задрал мордочку. У него был умильно-трогательный вид, что я наклонился и подхватил его с земли. Уговорил: «Назову тебя талисманом». Не прошло и двух часов, как мне доложили, что представители Ферреры, вместе с сопровождавшим их отрядом, снялись с лагеря. Это было правильно. Подготовка к войне требует время, и брач Чадамантони лучше любого воина это знал. Солнце только встало, а в стане противника уже вовсю брецали железом. Дамантони, выбрав наиболее удобную позицию, перекрыл нам путь на Феррару. Мы подошли к этому месту уже в глубоких сумерках, только поэтому армия Маркизата не обрушилась на меня. Я уже был в этих местах раньше и поэтому хорошо представлял себе эту местность. Не спорю, положение армии Ферреры было намного выгоднее, чем у меня. Солдаты Мантони стояли на холмах, и его конница могла набрать приличную скорость для атаки. Я знал приблизительный состав армии, а также тактику и стратегию итальянских кондотьеров, а в частности Мантони. Он предпочитал, как и большинство полководцев, наносить первый удар тяжелой кавалерией, а уже затем пойдет пехота в сопровождении легкой конницы. Кстати, это было основным отличием тактики легковооруженных итальянских рыцарей от их французских и немецких коллег. Итальянцы традиционно действовали в тесном соприкосновении с пехотой и лучниками, зачастую выполняя не только атакующую функцию, традиционную для рыцарей, но и функцию поддержки пехоты. Тактика пехотных подразделений мне тоже была известна. У Мантони пехоту представляли три вида – копейщики, щитоносцы и арбалетчики. На каждую пару щитоносца с копейщиком приходилась пара арбалетчиков. Обычно, на поля боя копейщики и щитоносцы образовывали стену, поддерживаемую сменяющимися стрелками, за которой переформировывалась кавалерия, но нередко бывали случаи, когда им приходилось сражаться с противником в открытом бою. Все зависело от местности и стиля командующего. Я же собирался противопоставить ему швейцарцев и крепости Звазов, а кавалерию собирался использовать уже в окончательном разгроме противника. Не успел я выкатить возы, которые встали следом за швейцарцами, как в стане противника протяжно запели трубы. Я перекрестился. «Началось», — прошептали мои губы, и вдруг я неожиданно почувствовал, как напряжение стало слабеть. Эту ночь я спал урывками, просыпаясь и снова проваливаясь в тревожный сон. Проснулся задолго до рассвета, и с самой минуты пробуждения во мне непрерывно и постепенно росло напряжение. Теперь, когда бой начался, оно вдруг начало слабеть. Я стоял в окружении дюжины телохранителей и сотни тяжело вооруженных кавалеристов на левом фланге своей диспозиции. Стоявшие передо мной на расстоянии 70 ярдов 300 латников графа прикрывали левый фланг деревянной крепости, по ее правую сторону стояла вторая половина латников. Перед вазами, выстроенными крутой дугой, выстроились баталии швейцарцев, а за ними стояли арбалетчики. Лучники были скрыты за высокими бортами вагенбургов. Своим неуклюжим построением я показывал итальянскому полководцу свою неопытность и неумение управлять армией. Ведь за год службы наемником я никогда не командовал армией, все время, служа и воюя под чьим-то руководством. На этом и был сделан расчет. Теперь осталось ждать и гадать, какие действия предпримет итальянский полководец. Но Дамантони не обманул моих ожиданий. Атаку начала рыцарская конница. Воины скакали плотными рядами. Над их головами колебался лес копий с цветными флажками. Вот кто-то из рыцарей воинственно закричал, и тысячи людей подхватили этот крик. Топот тысяч копыт гулом отдавался у меня в ушах, неся с собой тревогу и неуверенность в своих силах. Я смотрел и не мог оторвать взгляда от железной лавины, неумолимо приближавшейся к неподвижно замершим баталиям швейцарцев. Колыхание разноцветных плюмажей и ярких гербов на щитах, блеск доспехов, звон и лязганье доспехов, развивающиеся за спинами плащи только на несколько мгновений отвлекло меня от мысли гвоздем, сидевшей в моем мозгу. Насколько будут придерживаться швейцарцы моего плана, По идее, они должны были потихоньку поддаваться, даже если бы и могли выдержать удар. Вот смогут ли они имитировать отступление или будут рубиться, забыв обо всем на свете. Вот швейцарские построения баталии ощетинились копьями, затем в воздухе зажужжали арбалетные болты. Десятка-два всадников вылетели из седел, но разве это потеря для 1500 тяжело вооруженных бойцов? В первых рядах швейцарцев всегда стояли лучшие воины. Их было не больше трети в каждой колонне, но все они являлись гордостью кантонов, боевой элитой швейцарской пехоты. Пикинеры принимали всегда бой первыми, а потому были довольно хорошо защищены. Яйцевидные шлемы или бациниты, спасающие от рубящих ударов сверху. Грудь прикрывали кирасы, руки и ноги, наплечники, наручи, поножи. За ними стояли вооруженные двуручными топорами с колющим наконечником и заостренным крюком на обухе, алебардщики. Солнце играло на широких заточенных лезвиях. В самом центре баталии развивались знамена кантонов. 100 ярдов, 50, 20. Жуткий ляск, громом пронесшийся по полю, ознаменовал начало сражения. Мое сердце дрогнуло. Рыцарская конница ломала шеренги швейцарцев, разрывая их военные порядки, баталии. Копья проделали изрядный проход в боевых порядках, и разогнавшиеся кони ворвались в скопище людей как смерч, давя, рубя, опрокидывая наземь. Барабаны горцев громко стучали, трубили трубы, призывая держаться, но копья и мечи рыцарей косили людей, как коса срезает буйную траву. Хоть медленно, но швейцарцы начали подаваться назад. Я же не мог оторвать взгляда от человеческого водоворота, втягивающего в себя все больше людей. Движение бронированной волны замирает все больше, она замедляется. Рыцари все больше увязали, утрачивали разбег, а вместе с ним силу и напор. Каждый шаг давался теперь с неимоверным трудом. Двигаться приходилось по трупам, сбивая и смешивая собственные ряды. Идти, чтобы снова упереться грудью в копья швейцарцев. Да поддавайтесь, мать вашу, пусть прорвутся. Ну, тут, словно услышав мои мысли, швейцарцы начали отступление. Сначала медленно, потом все быстрее, и вот железный кулак, прорвав баталии швейцарцев, вырвался к вазам. «Давай, братча, успех надо закрепить». И Дамантони откликнулся на мои мысли. Сначала ринулась с холмов легкая кавалерия, чтобы ворваться в разрезанные построения швейцарцев и рубить. Следом за ними плотными рядами двинулись копейщики, за ними арбалетчики. Все правильно. Пока все идет как надо. Итальянские рыцари, прорвавшись к вазам, думали одним ударом прорвать линию вражеской кавалерии и рассеять арбалетчиков, как вдруг их неожиданно накрыла лавина стрел и арбалетных болтов, вылетевших через амбразуры деревянных стен вагенбургов. Я услышал крик Уильяма Кеннета: «Бей их, парни!» Огромные луки натягивались снова и снова, и оперенные белыми гусиными перьями стрелы летели, пробивая кольчуги и ткань. На траве валялись ржущие кони, молотя по воздуху копытами, и вылетевшие из седел всадники. Дикие крики лежащих на земле людей нередко заглушали топот множества копыт, которые втаптывали их в землю. Кони следующего ряда налетали на умирающих людей и животных, скользили, падали, ломали ноги, а их хозяева нещадно били своих жеребцов коленями, пытаясь объехать павших животных. Вот кубарем вылетел из седла всадник, роняя копье, за ним другой рыцарь падает на круп своего коня со стрелой в горле, затем еще один, и еще. Английские луки били точно, а стрелы безошибочно находили цель. За несколько минут перед колесами вазов выросла гора трупов из людей и лошадей. С каждой минутой она росла все больше, и все же итальянские рыцари прорвались вперед, чтобы схватиться с солдатами графа де Брисье. Французов было намного меньше, но у них была совсем другая задача – не победить, а только выстоять, удержать и не дать им прорваться к стрелкам. Они стали преградой на пути итальянских рыцарей, которых с вазов почти в упор расстреливали лучники и арбалетчики. Если везде, на поле, шел бой, то здесь у вазов сражение превратилось в самую настоящую мясорубку. Итальянцы все еще ожесточенно сражались, но их напор уже гас сам по себе. Рыцарская атака должна была стать железным кулаком, который ударом тысяч копыт, натиском тяжелых коней и закованных в железо всадников, должен раздавить противника. Раз и навсегда. Рыцари армии Дамантони, мечтавшие разнести врага в клочья и перебить ошеломленных уцелевших, так же как и их командующий, сделали ставку на это и просчитались. Не учли новой тактики, вагенбургов и более совершенной конструкции рычага для натяжения тетивы арбалета. Как только я увидел, что яростная атака противника захлебнулась, то подал сигнал, вскинул вверх руку. Тут же за моей спиной серебристо запела труба, и из-за лесочка вырвался мой последний резерв, шевалье Гийом Брасси со своими кавалеристами. Они знали, что делать. «Ну что, Евгений Викторович, пришла наша очередь, надерем задницу итальяшкам». Я оглянулся, а затем сделал жест, сидевшему в седле, в нескольких ярдах позади меня, Джеффри. Телохранитель склонил голову в уважительном поклоне, затем осторожно развернул знамя, на котором был вышит родовой герб Фавершимов, и вдруг резко воздел его вверх. Ветерок подхватил и развернул легкий шелк знамени. Я счел это хорошим знаком. Развернувшись лицом в сторону противника, я выхватил меч и дико заорал, надсаживая горло: «Руби, без пощады!» Сотня глоток за моей спиной подхватила мой крик и разнесла его над полем боя. Я всадил шпоры в бока лошади. Мы врезались в ряды итальянских рыцарей, когда те уже начали понимать, что к поражению они намного ближе, чем к победе. Наше неистовство, с которым мы вступили в бой окончательно, погасило воинский пыл горячих итальянцев, и те один за другим стали заворачивать коней, стараясь как можно быстрее выйти из рубки. Хуже всего до этого приходилось швейцарцам, чьи разваленные порядки опустошала легкая кавалерия противника, но как только конники Брасси добрались до врага, картина резко изменилась. При поддержке легкой кавалерии швейцарцы восстановили боевые порядки и с новой силой бросились на врага. Я не увидел, как Монтони бросил свой последний резерв, 200 легкой кавалерии. Это был безумный поступок. Атака не прорвала строй, а ударилась в него, как волна о скалу, разбившись на мелкие брызги. Уже потом я узнал, что резерв повел сам итальянский полководец, но эта атака только продлила агонию его армии. Итальянская пехота, поддерживаемая кавалерией, до этого момента еще как-то удерживала швейцарцев, но когда увидела, что рыцарская конница стала отходить, солдаты дрогнули и начали отступать. Какое-то время их отход сдерживала легкая кавалерия, но когда Браччо да Монтони погиб, ничто больше не могло сдержать солдат, и отступление переросло в паническое бегство. За ними по пятам неслись озверевшие от крови швейцарские горцы. Сражение превратилось в резню. Перестав управлять войском, я превратился в воина, упоенного жаждой битвы. Рубил, колол, преследовал убегающего врага, потом снова рубил, и так до тех пор, пока вдруг услышал радостный рев швейцарцев и ликующие крики французов, которые добрались до вражеского лагеря. Остановив коня, огляделся. Первое, что мне бросилось в глаза, то это был холм увозов из трупов и агонизирующих тел, истыканных стрелами и арбалетными болтами. Стрелы торчали из попон, из коней, из людей, даже из копий. Белые перья на их древках слегка дрожали от легкого ветерка. Вдалеке виднелись группы итальянских рыцарей, спешно бежавших с поля боя, за которыми со свистом и гиканьем гнались победители. По полю сражения среди убитых и раненых ходили мои солдаты, собиравшие добычу.